В отделении ненадолго появился адвокат Беллатрикс Лестриндж, покрутился, о чем-то пошушукался с Форсманом и исчез. Уж не знаю, что у него получается, но идею доставить Беллатрикс на обследование он не оставляет. Знать бы еще, что из того выйдет. Но это так, все пустые разговоры. Есть события и поважнее визита адвоката. Например, в мой дом влезли воры. Украли не слишком много, больше напортили и поломали, но сам факт. Нас с женой не было дома, мы ходили слушать Лайнгрина, и пока мы были в театре, к нам в дом залезли и утащили деньги, украшения жены и зачем-то подпалили книжные шкафы. Противно невероятно ощущение, как будто я вышел голым на площадь полную народу. Авроров я вызвал сразу и примерно тогда же я послал сову Форсману. Авроры, конечно, хорошо, но что-то подсказывает мне, что не будут они толком никого искать. Послушаю, что Форсман скажет. Он появился у меня почти одновременно с Аврорами, и я обратил внимание, что те слегка подобрались, перестали бестолково кружить по гостиной, как будто кто из начальства пришел. Форсман мои подозрения подтвердил, никого и ничего они не найдут. Авроры нынче ищут только темных магов, желательно, самого Волдеморта с ближним кругом. А кражи, да кому эти кражи нужны? Ну влезли, ну утащили. Вот если бы влез лично его темнейшество лорд судеб, да с применением черной магии, да оставил над домом черную метку и записку на кухне, где скрывается он сам с мешком ворованного дамского барахла, да, тогда бы искать стали. Сказал, что защиты взломали довольно интересным способом. Использовали исключительно методы светлой магии, немножко рун, немножко чар, чуть-чуть трансфигураций, зато большое внимание было уделено астрологии, начертательной магии и геомантии. Во как, я так понял, чтобы успешно воровать, надо получить очень хорошее теоретическое образование. Форсман обещал узнать хоть что-нибудь по неофициальным каналам в Аврорате, а пока надо делать новую защиту, старая уже никуда не годится. С этим проблем нет никаких, коллега Рейзенберг мастер рун. А сам Форсман попробует позвать одного человека, который многим ему обязан, еще с аврорских времен. Насчет Рейзенберга я сильно засомневался, у него самого отродясь на доме никакой защиты не стояло, так декоративный заборчик, чтобы не взломать детям перепрыгивать было повеселее, но Эдвин настаивал на его участии. Рейзенберг пришел тут же, как будто ждал моего патронуса. Форсман с ним поздоровался и отпарировал искать того одного человека, про которого упоминал. Надо сказать, что все это происходило довольно поздно вечером, опера Лайнгрин длинная. Жену я сразу отправил к старшей дочери, как увидел, что в доме дверь нараспашку. Отпарировал Кэмми и сдал ее под расписку зятю. Зять у меня не дурак, лишнюю активность пресечет моментально. Соломон на тропе войны был очень похож на одного из своих сибирских котов, сотрудников КГБ. Ходил вокруг, что-то высматривал, разве что не скреб землю когтистой лапой, потом переместился в дом и принялся соваться во все углы. Потом он часа два безостановочно колдовал, резал руны, чертил руны, красил кровью, пеплом и кровью смешанной с чем-то невообразимым. В подвале дома вывел магический источник и запитал круги защиты от него. Тут я удивился преизрядно, ведь полугода, о которых Рейзенберг с Малфоем твердили тайнюкам, не прошло, вроде как высшие силы должны быть против. Оказывается, высшим силам наплевать, а тайнюки должны понимать, что им оказывают большое благодеяние. А потом мы сидели в кухне, ели какую-то ветчину, нашедшуюся в запасах, и запивали абрикосовым бренди, который Рейзенберг упорно называл спотыкаловкой. Зря он так, уж всяко получше макгловского виски, да и старого огдинского тоже. Я всегда знал, что пить мне нельзя, ни с горя, ни с радости. Подвыпив, я совершенно не контролирую свой язык. Любопытство зашкаливает, вопросы задаются помимо моей воли. И конечно же, я лезу с вопросами к своему собутыльнику. Мне интересно, почему у самого Рейзенберга на доме нет даже намека на защиту, его-то дом выглядит как просто как жилье состоятельного магла. И Рейзенберг, конечно, рассказывает. Трепло он, ничуть не меньше меня. Оказывается, к нему в дом никто никогда не полезет. Ни магловское варье, ни наши. И политические к нему тоже не полезут. А все потому, что он знаком с нужными людьми. Те прекрасно знают, что в доме одного старого еврея нет ничего для них интересного. И всем, кому следует, сообщат, что лазить не надо. Так ты крестный отец русской мафии. Или советский шпион. Догадываюсь я. Промолчать я не способен физически. Тому причиной бренди. Рейзенберг ржет, как обычно. Нет, он не гефатер, Он скромный мастер рун, а мастера рун, которые не задают лишних вопросов, нужны обществу почти так же, как гефатеры и шпионы. Макс, ты должен понимать, когда я приехал сюда много лет назад, меня тут никто не ждал. Я был никому не нужный эмигрант невнятной национальности с двумя детьми и беременной женой. Да, у меня были целительский диплом и китежский посох, но кому это все интересно, если диплом московской школы, а посох не в Хогвартсе получен. И спасибо тебе, Макс, и поклон до земли, что ты меня тогда взял к себе работать. Твоими молитвами мы не сдохли с голоду, я заработал шевинопеленки и погремушки, но поднимать детей на одно только целительское жалование невозможно. Тем более, сам знаешь, как платят в наследии крови. Вот примерно такой монолог Райзенберг запевает еще одной стопкой. Так Тепорт ключи, задаю очередной дурацкий вопрос я. Нет, конечно, отвечает Райзенберг, я никогда не делаю ничего с енисейскими рунами на продажу, рун на свете очень много, я могу хоть ветвистыми, хоть киртом и тингваром писать, хоть ладожскими с арабской огласовкой. Просто тогда ко мне очень хотели прицепиться, а в Англии я единственный, кто способен что-то работающее написать енисейским письмом. Это знают все. Даже Шива не умеет, а она талантливая девочка. Потом Бренди кончается. Райзенберг берет с меня страшную клятву не признаваться Идочке. Если та спросит, что за ветчину мы тут с тобой ели, она расстроится, когда узнает. Обещает уточнить у сведущих людей, кто же все-таки так обнаглел, чтобы воровать у его друзей. И мы оппарируем, каждый в свою сторону. Райзенберг домой к котам и своей безумной семье. А я в Макдловскую придорожную гостиницу, кажется, это называется мотыль, ночевать в своем доме я сегодня не в состоянии. На следующий день я не иду на работу, ничего страшного не произойдет и больница не развалится в мое отсутствие. Заказываю новые книжные шкафы, копии магических и дубликаты макдловских книг. В макдловском же ювелирном магазине покупаю всяких колец и серег под старину. На меня смотрит как на миллионера инкогнито. Как буду уходить, поколдую слегка, чтобы не удивлялись. Подарю жене, чтобы так не расстраивалась из-за украденных. В конце концов, тяжелый гарнитур из серебра с яркими крупными аметистами смотрится очень достойно. Это все Райзенбергова наука, покупать драгоценности в макдловских магазинах, свести пробой клейма задача пары минут. Относительно дешево, если менять галеоны на фунты в лютном, выбор приличный и нет всяких сомнительных закладок с проклятиями. Синтетические камни, новую макдловскую забаву, тоже отличить нетрудно, если со зрением все в порядке. Но сия премудрость только для тех, кто не презирает макдлов и умеет ориентироваться в их мире. Энни вроде даже успокоилась, но этого и следовало ожидать. Для нее визиты к детям самый лучший отдых. Низлов своих она как-то упаковала в корзину. Вчера она их с собой захватила как самое ценное имущество, а теперь забирает обратно домой. Драгоценности ей понравились. Защита дома, начертанная этим твоим прохиндеем, тоже понравилась. Но самый большой восторг вызвал источник, открытый помянутым прохиндеем в подвале. Увидев его, Энни тут же взвизгивает счастливо и посылает меня купить домового эльфа, а лучше двух. Я не сопротивляюсь, объяснить женщине, которая хочет купить эльфов, что я их не люблю, почти невозможно. Конечно, я тут же аппарирую в Диагоналлею и покупаю там двух эльфов. Теперь в нашем зверинце уже 5 голов мелкого безрогого скота. Я смотрю на все это и думаю, что, наверное, даже и неплохо, что воры влезли. У меня в доме теперь источник, и можно предложить младшей дочери переехать к нам. Дом большой, места хватит всем. Тильда недавно вышла замуж, и дети появиться должны, просто обязаны. Беременности у волшебниц лучше проходят в местах рядом с источниками силы, и такие дети рождаются с ярким даром. И Энни будет не скучно. По крайней мере, можно надеяться на то, что зверинец не станет увеличиваться. Госпиталь впрямь никуда не делся, не провалился под землю, не сгорел и не был стерт с лица земли очередным темным лордом. Даже жалко, я где-то в глубине души полагал себя незаменимым сотрудником. Пациенты очнулись от спячки и решили почтить нас визитами. Вампирский проект пока пришлось приостановить. Но я твердо уверен, мы просто так не сдадимся. Накопаем информации, и наш сенсационный материал будет напечатан в пределе между кроссвордом и отчетом о экспедиции в Великую Биармию. По коридору носится злая Келли, если ей сейчас на дороге попасться, убьет и не заметит. Вот она не успевает затормозить и врезается в вышедшего погулять из зельеварни ученика Ираклия. Худой такой, нескладный парень, поначалу носил свои длинные волосы распущенными, потом получил по ушам от грандмастера и теперь завязывает хвост. Мы уже договорились между собой, что прикрепим его фотографию к вампирской статье. Черное пальто у него есть, вид мрачный и готичный. Тонкс подкрадется с колдокамерой, а лучше с магловским фотоаппаратом, и тайно сделает снимок. Ну вот на него и налетает Келли, от сотрясения пелена ярости слегка спадает с ее глаз, и она принимается громко жаловаться. Жалуется она на пациентов, вернее на родителей ее малолетних пациентов. То все вроде нормальные были, а сейчас после периода затишья пошли какие-то откровенные безумцы. Подбираюсь поближе и слышу, как она, передразнивая сюсюканье какой-то особо одиозной мамаши, произносит: «Да вы что, мисс-целительница, малыш такой славный у нас, такой миленький, щечки розовенькие, неужто болеет? Ага, такой здоровенький малыш, только почему-то вчера в корчах помер, а щечки-то розовенькие, достали, идиоты!» Продолжает она возмущенно, уже обращаясь ко мне. Чувствую, нельзя ее в таком виде к больным пускать. Отпускаю Келли домой и сам сажусь на детский прием. Предупреждаю сестру, чтобы сообщала моим пациентам, в каком кабинете я нахожусь. К концу дня я, как и Келли, ненавижу родителей. Они представляются мне опасными сумасшедшими, которых надо положить в отделение нарушений ментальности. Дальше моя мысль воспаряет ввысь, и я размышляю о том, как было бы хорошо вести детский прием вместе с каким-нибудь матерым менталистом. Пока занимаешься ребенком, менталист ищет мозги у родителей и если находит, то прополаскивается всей ответственностью. А ведь это гениальная идея и, кажется, я даже знаю, где взять денег на ставку менталиста и самого менталиста с должной квалификацией, готового на авантюры. Конечно же, нам поможет Малфой. У нас есть свой собственный Малфой, которого мы бережем, но есть еще и Малфой, который достояние нации. Вот достояние нации денег нам и даст. Ловлю Гвинделя, даю задание добыть денег, а сам отправляюсь к менталистам уточнить адрес камина миссис Джигли. Я в нее верю, тем более, та четверть ставки, что у нее есть, это мало и скучно для ее деятельной натуры. А кроме того, я хочу привлечь ее к вампирским исследованиям. Про редикюли хулиганов из Хогвартса я не забыл. Человек, который мыслит столь нестандартно, наш человек. 8. Миссис Джигли в восторге от затеи. Она соглашается подождать, пока Малфой даст денег. Она готова принимать скорбных разумом в насквозь магловском кабинете Келли. Она с интересом слушает рассказы о том, кто такой Микки Маус и почему этому странному зверю придается сакральное значение. Она посещает главного целителя лорда Льювелина и, пробившись сквозь стену маразма и предубеждений, доводит до него мысль, что в наследии крови не зреет мировой заговор, а всего-то ведется научная работа. И да, она обещает за всеми присмотреть и не дать совершиться непотребству. Кроме того, миссис Джигли предрекает Келли большое будущее и радуется, что та не собирается менять фамилию при замужестве. По ее мнению, Келли уготована судьба мастера-целителя и светила педиатрии, а серьезные открытия лучше совершать под своим именем. Это она увидела и оценила ящик волшебных леденцов, да и расцветка, не иначе, понравилась. Малфой все-таки дает денег, и на следующий день в отделении появляется миссис Храдисинда Мирови Джигли. Ее бессменное ожерелье из золотых пчел становится для нас символом надежды на лучшую жизнь, в которой нас перестанут одолевать идиоты. Вообще, я никогда не думал, что нам понадобится неотложка. Как магловская скорая помощь, у них такие специальные автомобили есть, которые привозят врача к серьезно заболевшему человеку. Маглы оперировать не умеют, каминов у них нет, так что время на дорогу тратится много. А тут пока автомобиль везет в больницу, врач что-то сделать успевает, снадобье какое-нибудь даст и проследит, чтобы ничего в пути не случилось. Волшебникам ничего такого не надо, достаточно пары толковых стажеров, которые способны качественно наложить стазис и оперировать в Мунго, а тут уже разберемся. Наверное, есть смысл что-то такое сделать, стажер у меня есть. Не знаю уж почему, но наследие крови последние несколько лет пользуется бешеной популярностью у подрастающего поколения. Можно было бы идти в ту же инфекцию, в магические травмы, там жизнь кипит, там колдомедицина какая-никакая. В наследии крови царит расслабленная атмосфера, которую мы стараемся разнообразить в меру своих сил, чтобы было не слишком скучно. Но тем не менее, у нас аншлаг, и личное наставничество выпрашивают у нас. Я не могу сказать, что тут совсем уж легко, все равно приходится учить то, что положено. Под настроение тот же Рейзенберг устраивает страшные допросы по всем разделам колдомедицины и оттачивает потом свое остроумие на отвечающих недостаточно бойко. И Форсман с его жутковатыми аврорскими байками, и Гвендаэль, готовые одновременно развивать десяток взаимоисключающих конспирологических теорий, и даже ваш покорный слуга не способны отпугнуть стажеров. Что удивительно, поболтавшись у нас несколько лет, они потом идут и с первого раза получают целительские лицензии, экзаменационная комиссия и отдел лицензирования восторженно ахают и выписывают свидетельства первой категории, а потом спрашивают, как нам удается так замечательно учить. Да не учим мы тут никого, разве только миссис Эдвардсон в обязательном порядке заставляет освоить комплекс бытовых специальных чар и других полезных умений по поддержанию чистоты. У нас полнейшая анархия и первозданный хаос, но несколько прежних стажеров уже стали довольно приличными целителями. Это я к тому, что надежный стазис накладывать они умеют. А чем все эти разговоры? Да о том, что на днях в мой камин буквально ввалилась нарцисса. Я ее подхватил, стал расспрашивать, что произошло, а она толком сказать не может ничего, только трясет меня за рукав и бормочет. Люцу очень плохо, Люцу очень плохо. Что уж там случилось, непонятно совершенно, но я счел за благо отправить в Малфой Мэннер Гвендаля и одну смышленую девочку-стажерку. Я подумал, что они вдвоем в Малфоевском дворце не заблудятся. Люциуса притащили достаточно быстро, стазис, левикорпус и локомотор, а нарциссу миссис Джигли вывела из истерики двумя фразами «ни о чем» и «чашкой чая». Вот что значит менталист с огромным клиническим опытом. Люца упихали в один из наших распрекрасных боксов, стазис пока решили не снимать. Займемся этим, когда суматоха уляжется и надо будет определиться, кто станет его вести. Журналистов отваживать поручил Форсману. Он так страшно рявкает без комментариев. Сразу становится понятно, что слишком любопытные отправятся обживать камеру для мелких жуликов в Аврорате. Нарцисса немного пришла в себя и попыталась с помощью эльфа доставить кучу всякого барахла, одежду там, пуфики, запонки для мужа. Я собрался уже ругаться, но положение спасла Шанти. Она совершенно непринужденно завела светскую беседу, повела нарциссу посмотреть другой бокс и фонтан, попутно рассказывая, что мистеру Малфою пока ничего не нужно, пижаму мы ему дадим свою из специально заговоренного небеленого льна, бокс очень надежен, питание обеспечим самое лучшее, а лекарство станет варить грандмастер Ираклий лично. Лишние предметы обихода могут только навредить, войдя в резонанс, и вообще, она понимает беспокойство леди Малфой, поэтому прямо сейчас они отправятся в Малфой Мэннер искать подходящую расческу и безвредную заколку для длинных волос Люциуса. И нарцисса покорно дала себя увести, а я подумал, что надо завести какие-нибудь противоэльфийские заграждения. На следующий день, в составе я, Рейзенберг и Шанти, снимаем с Малфоя стазис, минут на пять не больше, только для того, чтобы прогнать всю, какую только можно, диагностику и сцедить пинту крови. Осторожничаем ужасно, хрен его знает, что там произошло на самом деле. Вернуть стазис без проблем нам не удается потому, что в один прекрасный момент в бокс кубарем вкатывается Нимфодора. Малышка Тонкс какое-то время прыгает по боксу, наверное, чтобы погасить энергию движения, лезет под руки и вдруг выдает своим звонким голоском, обращаясь к Рейзенбергу. «Дядя Соломон, а ты с дядей Люца будешь сводить дебильненькую татуировочку? Или пусть дядя Ираклий сводит, я ему скажу». Ребенок прорекает это и ускакивает примерно так же, как прискакало. Пару секунд стоим в ступоре, я колдую стазис, и мы выметаемся из бокса устраивать консилиум в более спокойном месте, по дороге обсуждая, как организовать противотанксовую защиту. По результатам консилиума решаем отдаться на волю проведения и свести для начала дебильненькую татуировочку руками Ираклия. Наверное, ребенок неспроста обратил наше внимание. Ираклий, вызванный на совет, конечно же, соглашается с мнением Нимфодора и идет варить снадобья для сведения татуировочки. За ним понуро плетется его ученик и ассистент, его тоже задействовали в работе. С воспитательной целью в том числе, Ираклий довольно нелестно высказывается в адрес любителей украшать себя не пойми чем. Да что же это за татуировка такая, что о ней столько разговоров? Я видел, да кривенькая, страшненькая, но так любой мастер перебьет и поправит, что Магдл, что волшебник. Магдл даже лучше сделает, у них сейчас татуировки очень популярны. Приходит нарцисса, она каждый день теперь приходит, чтобы узнать, как дела у мужа. Глаза у нее на мокром месте, нервничает и очень боится. Я сразу оглядываюсь в поисках миссис Джигли или Шанти. Не получается у меня успокаивать плачущих женщин. Но на этот раз никого из моих спасительниц нет поблизости. Зато по коридору шествует Райзенберг, видит готовую зарыдать миссис Малфой и принимается ее успокаивать в свойственной одному ему манере. Он обнимает нарциссу за плечи отеческим жестом и проникновенно говорит: «Девочка, что ты плачешь? Неужели ты думаешь, что мы разрешим твоему мужу умереть после того, сколько денег он нам дал? И дело даже не в деньгах. Хотя пусть мистер Малфой проживет еще 300 лет и станет в пятеро богаче, чем он есть. Дело в самом принципе, здесь работают лучшие целители Англии, мы не можем опозориться. С чего ты взяла, будто твоему мужу будет дозволено упокоиться на кладбище, когда надо провести столько исследований, а кроме Люце денег на это не дает никто? Девочка, поверь старому целителю, который все еще хочет написать монографию, твой муж просто так не умрет». После гимна цинизму и меркантильности нарцисса почему-то успокаивается окончательно. Она действительно начинает верить, что Райзенберг будет лично оживлять ее мужа, если тому придет в голову умереть. И все это ради высокой науки, ну и чтобы заработать немножко денег. Стратегия лечения вырабатывается, но она всегда одна и та же: снять стазис и дальше действовать по обстоятельствам. И пускай малфоевские родовые проклятия изучены вдоль и поперек, но изучены-то они в спящем состоянии, а снять можно только в короткий промежуток времени, когда проклятие только начало разворачиваться, но еще не активировалось. Относительно надежный вариант стазиса изобретен недавно, потому мы имеем возможность вовремя успеть и что-то сделать. Особенно это касается дисциплинированных пациентов, которые не воображают себя здоровыми, а следят за своим состоянием и при первых признаках, даже кажущихся, бегут к целителю. В день, когда запланировано выводить пациента из стазиса, нарцисса с самого утра обретается в холле, сидит на диванчике рядом с фонтаном, периодически трансфигурирует из носового платка чашку и нервно пьет воду. Как стучат ее зубы о край, мне слышно даже через закрытую дверь кабинета. Выгнать ее домой у меня рука не поднимается, а потому я призываю на помощь миссис Джигли, добрую фею на ставке ординатора. Все у нас получилось. Прав был Райзенберг, когда говорил, что за такие деньги не может не получиться. Дебильненькую татуировочку, вот ведь привязалось определение, в два счета смывает Ираклий. Как я понимаю, сама процедура сведения проста, сложны зелья. Не просто сложны, а что-то уж совсем запредельное. Круг приходится размыкать и выпускать Ираклия на волю, к его любимым котлам и горелкам. А дальше уже проще, все идет по накатанной. Татуировочка, и правда, изрядно осложняла дело. Очень может быть, именно отдаленные последствия от обретения этого сомнительного украшения и привели к пробуждению родового проклятия. Но факт остается фактом, проклятие проснулось, но активироваться не успело и было снято. Наверное, малышка Тонгс в будущем вырастет в гениального диагноста и обогатит отечественную колдомедицину множеством новых терминов. Надо конфет ей купить. Пациент спит, его возвратили в бокс, а для меня настало время идти рассказывать его жене про то, что мы сделали, что ожидаем в ближайшее время и каков долгосрочный прогноз. Если леди нарцисса опять примется плакать, общаться с ней будет Райзенберг или Шанти. Нарцисса, о моей великой радости, не плачет, потому что беседует с Андромедой. Андромеда уже совсем беременная, спасибо Райзенбергу за это определение, она пришла забрать малышку Тонгс домой, ребенок и так постоянно крутится то в зельеварне, то у нас, то у менталистов. Я подхожу к женщинам и говорю, что все в порядке, и что еще пару недель планирую подержать Люциуса и понаблюдать. Нарцисса как-то оседает, и я вижу, что собирается зарыдать, но ничего у нее не выходит. Из аптеки выбегает Нимфодора и с воплем: «Мама, тетя Цисси, а дядя Ираклий дяде Люциусу татуировку сводил, он мне рассказал, я тоже зелье варила». Кидается к матери и тетке: «Какую татуировку?» Очумело переспрашивает нарцисса: «Дебильную. У дяди Люциуса на руке была дебильная татуировка. Мастер Ираклий ее смыл, а я помогала готовить смывку», поясняет Дора. «Так это же темная ме». Да, дядя Ираклий тоже ругался неприличными словами. «Татуировочки надо делать красивенькие, а не дебильные. Вот, смотрите, какие надо». Малышка Тонгс закатывает рукава, и на ее тоненьких ручках начинают проступать экзотические узоры из каких-то цветов и птиц. Оказывается, ребенок увидел у миссис Джигли на столе несколько японских гравюр, выпросил посмотреть. Как раз тогда добрейшая бабушка-менталистка завела воспитательный разговор про дебильненькие татуировочки. Это определение было признано не ругательством, а медицинским термином, который достойные леди могут произносить в обществе коллег, а при посторонних не стоит, все равно те не поймут, о чем речь. На вопрос Доры, а какие же татуировки не дебильные, миссис Джигли задумчиво произнесла, что красивые и гармонизирующие внутреннюю сущность. Примером красивых и гармонизирующих названы помянутые японские натюрморты. Дора, конечно же, научилась проявлять их на себе. Способности метаморфа есть способности метаморфа. На этом Андромеда спохватывается, приглашает нарциссу в гости, потому что статус предателей рода Станксов снятой сестры могут снова свободно общаться. Отлавливает Нимфодору и скрывается в камине. Тонкс потом мне рассказал, что Нимфодора последнее время чудит. Например, отказывается чистить зубы под предлогом того, что Рассельгите выпавшие зубы заново отрастит, потому как дантист-трансфигуратор. Кто такой этот Рассельгите и откуда взялся ему непонятно. А Андромеда на расспросы только загадочно улыбается и хвалит Нимфодору непонятно за что. Мы с Тидом решили, что судя по имени, это какая-то дальняя блэковская родня, вовремя сбежавшая в Европу или Америку, а теперь собирающиеся вернуться. Гвиндаэль написал опус про Квиддич, как и обещал, и это безобразие даже напечатали в Квиддичном обозрении. Смысл статьи я не понял, но это все потому, что к Квиддичу равнодушен. Ну не понимаю я, как латентное проклятие крови у охотника может влиять на назначение штрафных судьями, и где связь между теми же проклятиями и общей слетанностью команды. Одно могу сказать, толпа квиддичистов и их фанатов нам в самое ближайшее время обеспечена. Вот уж миссис Джигли порадуется наплыву сумасшедших. Кроме квиддичного исследования, на подходе цикл статей про вампиров. Тонг спрыгал от радости, когда Форсман предложил ему писать не о реально существующей вампирской инфекции, а описывать возбудителя, отталкиваясь от симптомов, и сделать вид, будто у Тонгса уже есть выделенный вирус, благополучно рассажен по пробиркам и матрасам, накормлен средами и терпеливо ждет минуты представления научному сообществу. Сочинял Тед не один, Келли зачитывала разнообразные пассажи из макгловских книг вслух. У нее под боком макгловская библиотека с большой коллекцией книг про вампиров, там она и набрала фактического материала. Как ни странно, это не научная, а художественная литература. В процессе зачитывания Шанти все ахала на тему, какие же вампиры ранимые и чувствительные, какая у них тонкая душевная организация, как они страдают. Миссис Джигли потом написала свою статью про эмоциональную лабильность инфицированных, коморбидность и гипоманию, сравнивала с макгловским же туберкулезом и его воздействием на какие-то там центры головного мозга, никому ничего не понятно, зато утонченно и изысканно. Форсман поймал Уайльда и они сочинили довольно правдоподобное вранье про типы солнечных ожогов вследствие вирусной фотосенсибилизации и даже придумали какую-то статистику. Форсман сказал, что умение складно врать в отчетах – главное профессиональное качество хорошего Аврора. Рейзенберг, недобро ухмыляясь, описал патологическое стремление больных к замкнутым помещениям и тяжелую непереносимость растений семейства амарилисовые, серебра и осины. Малышка Тонкс с макгловским фотоаппаратом тайно охотилась на ассистента Ираклия. Причем, ее просили делать размытые и нечеткие снимки, желательно, чтобы объект был одет в пальто и находился в момент съемки в мрачной сводчатой галерее, ведущей со склада артефактов в аптеку. Шанти описывала вампирскую облигатную анимоформу, а мы с Гвиндалем организовали стажеров и заставили их сочинять аргументированную версию того, как вампирская зараза должна видоизменять зачаточное магическое ядро макглов, чтобы у тех появлялись специфические магические способности. Справедливой оплатой работы я посчитал зачет по одному из курсов инфекции. Тонгс взялся это им устроить. Потом пришла Арвин и робко попросила разрешения написать про утрату фертильности. Она видела у Келли красивую книжку, взяла почитать и поняла, что у вампиров не бывает детей, хотя половые функции сохранены и где-то гипертрофированы. Это ужасно, и она не может молчать. Если подходить к этому коллективному труду критически, то найти кучу несоответствий может даже средний стажер-лентяй. Но, как показала моя практика, критическое мышление в колдомедицинском сообществе отсутствует почти полностью, а потому наглая выдумка оборзевших мистификаторов будет по частям печататься в кадуции. Ну и, само собой, в придире. Вернее, в придире в первую очередь. 9. Конспирология. Малфой выздоравливает не так гладко, как хотелось бы. Очень большие нервные потрясения. Миссис Джигли приходится уделять ему довольно много времени и расплетать узлы, завязавшиеся в сознании и подсознании нашего благодетеля. Плохо то, что нервные потрясения ему и искать не пришлось, они сами пришли к нему. Шанти взялась опекать Малфоя, но это как раз не удивительно. Она дружит с Танксами, а Малфой муж сестры Андромеды, для Шанти это очень близкая степень родства. И конечно же, когда неугомонная Нимфодора попросилась проведать дядю Люциуса, мисс Треведи тут же согласилась провести ее в бокс. Насчет родственных чувств Нимфодоры я сомневаюсь, скорее это было безумное любопытство и удивление начинающего целителя. Как, мы его лечим, а он до сих пор не помер, и все бы ничего, но в присутствии Шанти Дора старательно проявляет змеиные черты в облике и пытается говорить на парсилтанге, ради этого изменяя голосовые связки и что-то в среднем ухе. Как утверждает сама Шанти, девочка шипит с жутким акцентом, но очень старается. Когда мистер Малфой увидел входящую в бокс Шанти, он не удивился, целительница тут в своем праве. Прийти и помахать палочкой для диагностики сам Мерлин велел, но следом за мисс Треведи в бокс просочилось удивительное существо, по общему очертанию человек, только покрытый блестящей черно-зеленой змеиной чешуей. Лицо его представляло гармоничное совмещение человеческих и змеиных черт и имело довольно большие неподвижные золотистые глаза с вертикальными зрачками. И это существо что-то экспрессивно шипело на парсилтанге. Малфой не просто изумился, он перепугался до дрожи в коленках. А когда удивительное змееподобное существо подошло поближе, и вовсе хотел отпрянуть, да тому помешала функциональная кровать. Почему пациент так бурно отреагировал, мне стало понятно намного позже. Но это не так уж и важно. Важно то, что он попытался поклониться и хоть как-то выразить свое почтение, потом проблеял что-то вроде «мой лорд». Темный лорд вернулся и затих. Мне это Шанти рассказывала. Она там была и сама все видела. Неузнанная родственником Нимфодора перешла с парсилтанга на человеческий и произнесла речь, что она не темный лорд, а пока только темный ребенок. Но когда вырастет, собирается стать темной леди. Для чего уже сейчас присматривает подходящего темного лорда в женихи, барышня из хорошей семьи должна думать о замужестве заранее. Не знает ли дядя Люц порядочного молодого темного лорда, чтобы устроить помолвку? Все это говорилось, явно, копируя кого-то из старших родственниц, и вряд ли было осмысленной позицией. Но Малфою для глубокого обморока хватило. Дарк лорд, дарк лады, дарк бабы. Миссис Джигли очень старается всем помочь. На днях, на конференции она с непередаваемым умилением говорила о том, что не подозревала в наследии крови такого количества больных ее профиля. Зато теперь она знает, где скрываются недообследованные сумасшедшие. Малфой она лечит, Малфой ей импонирует. Особенно привлекательно, с точки зрения целительницы-менталистки, выглядит малфоевский бред величия и чистоты крови, такой связный, такой образный. Миссис Джигли может часами этот прекрасный бред слушать, задавать уточняющие вопросы, понимающе кивать и соглашаться. Малфой думает, что миссис Джигли поддерживает его идеи, а ей просто нравится динамика пациента. Миссис Джигли старается, но нашему привилегированному пациенту не везет страшно. Только-только он успел оправиться от визита темной леди, я даже разрешил ему выходить в коридор и во внутренний дворик подышать свежим воздухом. Как раз в том внутреннем дворике, 100 лет никому не нужном, бедолага Люциус сталкивается с новым ассистентом Ираклия. Этот парень имеет дурацкую магловскую привычку курить, порицаемую наставником, а потому скрывается везде, где только можно. Люциус и ассистент учились вместе и вместе, похоже, делали свои татуировки. Уж не знаю, какие там ассоциации с диссоциациями приключились, про них миссис Джигли лучше расскажет, но Малфою становится резко плохо, и менталистка опять погружается в пучины чужого бреда величия. Я обратил внимание на одну любопытную особенность. С тех самых пор, как в ритуальном зале был открыт источник, я постепенно стал чувствовать отделение как единый организм на уровне ощущений, и если я чуть поднапрягусь, то смогу слышать любые разговоры, ведущиеся тут. Наверное, это сродни тому всеведению, которое демонстрируют директора Хогвартса. Ясное дело, я молчу о своих новых возможностях и не злоупотребляю ими. После той встречи во внутреннем дворике Малфой надолго ухудшается. Опять закрытый бокс и никакого послабления режима в виде запонок. Запонки и турецкие туфли без задников приходится вернуть нарциссе, которая так верит меркантильному Райзенбергу, что даже не переживает за мужа. Раз отдали запонки, Значит, не нужны они, вот и все. Миссис Джигли беседует с пациентом ежедневно, ради него она даже сократила прием остальных сумасшедших. В один прекрасный момент она говорит, что больше не может прятать больного от объективной реальности и выставляет его гулять по коридору и внутреннему двору. Вроде как, только встретившись с травмирующими воспоминаниями, он сможет их преодолеть и начать жить заново. Ну, или не преодолеть и продолжить жить как раньше. Зачем это нужно, я не понимаю, но в менталистике я и не собирался разбираться. Через некоторое время сумрачный Малфой наталкивается на такого же сумрачного ученика Грандмастера. Если бы они оба были в черных пальто, то фотография этой встречи стала бы вершиной вампирского портфолио. Но мне нечем снимать, да и модели одеты во что придется. Меня они не видят. Вообще-то я сижу в своем кабинете и нагло пользуюсь новообретенными способностями контролировать пространство, то есть, подслушиваю и подглядываю. Малфой удивляется тому, как его друг скоропостижно исчез из Хогвартса и пропал потом почти на полгода. Тот стоит мрачный и насупленный, но это не показатель, он всегда такой. Люциус и рад бы что-нибудь съязвить, да не получается, его заметно покачивает и сил на колкие остроты нет. Стоят, молчат, потом Зельевар буркает, что попал сюда точно так же, как и Малфой, экстренно, упакованный в 10 слоев стазиса, по причине пробудившегося проклятия. Малфой удивляется уже по-настоящему и хватает собеседника за левый рукав. Потом они переглядываются, синхронно кивают и одновременно закатывают рукава, и в полном обалдении смотря друг другу на руки. Не иначе, ожидали увидеть там что-то другое, а именно, дебильненькие татуировочки, которых больше нет. Потом еще немножко стоят и Малфой сползает по стене. Пантомима на венецианском карнавале, иначе назвать это действо невозможно. Смотрю, а Ираклий-то ученика надрессировал как следует. Подхватил он Малфоя заклинанием носилок и поволок в любимый бокс. А ведь так интересно, о чем они говорить будут, может, и про дебильные татуировки тоже. Не дают они мне покоя, жутко интересная отвратительная мерзость. Рассказал бы еще кто подробности. Конечно же, я зову Райзенберга. Вдвоем шпионить веселее. Вот кому расскажи, как два старых дурака шпионили за двумя молодыми дураками, не поверит же. Но азарт берет свое, тем более, Райзенберг обладает теми же способностями, что и я. Потом обязательно спрошу, как это получается. Снейп, ты хоть понимаешь, что произошло? Принц, теперь принц, меня принял рот, и я даже получил какое-то наследство. Как тебе это удалось? У тебя же отец Макгл из Макглов. Люц, а что будет, если я тебе скажу, что мне предлагалось оставить фамилию отца и продолжить возрожденный род принц с новым именем? И я не прилагал к этому никаких усилий. Сам знаешь, все усилия я прилагаю в лаборатории, остальное идет стороной и всегда шло. Тогда объясняй, что происходит и какая связь между проклятиями, меткой и наследием крови, потому что я ничего не понимаю, а то, что вижу, не соответствует моим представлениям о действительности. Собеседники надолго замолкают, а мы с Райзенбергом остро жалеем о том, что невозможно позвать Гвинделя. Он такой любитель секретов и теорий заговоров, что может дать фору тайнюкам. Какое-то время Зельевар собирается с духом и готовится рассказывать долго и обстоятельно. Не будь здесь больницы, он бы курил свою макгловскую отраву. Обязательно скажу Ираклию, пусть заколдует ученика от курения, бесполезное же занятие и вредное. Я сказал тебе, что меня сюда сплавило Помфри прямо из Хогвартса. Начинает он, после исчезновения лорда все спасались как могли, меня прикрыл Дамблдор. Не за бесплатно, конечно, но ты сам понимаешь, мы все отказались от свободы однажды, каждый из своих соображений. В общем, я приболел, пошел к Поппи, она увидела что-то, а дальше я помню, как пришел в себя в этом самом боксе, в такой же, как у тебя, дерюжной пижаме. Как тут лечит, ты и сам на себе почувствовал. Только тебя миссис Джигли беседами развлекает. А меня пару раз обматерил здешний русский, да потом грандмастер к себе забрал крыс потрошить. Там он мне метку и смыл, заставил подписать договор наставничества и тут же смыл метку лорда, потому что она ему не понравилась. Ты это понимаешь, а тебе метку смыли, потому что она не понравилась нимфодоре. Кстати, твоя племянница тоже личная ученица грандмастера. Я ни с кем не общался и не писал после того, как грандмастер устроил мое увольнение, потому что он запретил, велел переселиться в пансион, где ординаторы и стажеры живут, и прекратить контактировать со всякими полудурками. Сейчас я личный ученик человека, который легко смывает метку нашего лорда, пусть даже лорд и мертв. что я могу ему противопоставить? Ничего, да и жаловаться мне особо ни на что. Ираклий к Круциатусам не склонен, у него все больше потрошение рогатых жаб в ходу. Вот, Люц, что тут происходит, и ты подумай, надо ли тебе дальше интересоваться подробностями. Судя по ответу Люца, подробности ему надо. Понятно, что сейчас тебе не до чего, ты не слишком здоров, но при случае присмотрись к людям в этом отделении. Ты знаешь, что заведующий в два пинка взял и восстановил танксов как младшую ветвь Блэков, и Визингомат это подписал, беззвучно. Танксы наследуют Блэкам, потому что тех больше не осталось, и танксы объявлены истинными Блэками, избавленными от всех возможных и невозможных родовых проклятий. Ты можешь это себе представить. Пафос в речи Зельевара взлетает на невероятную высоту, а мы с Райзенбергом ржем так, что начинаем задыхаться. Такой версии про танксов я еще не слышал. Оказывается, это я восстановил их в правах. А посмотри на здешнего русского, продолжает принц. Ты Долохова помнишь? Ты помнишь, как мы его боялись? Да Долохов щенок против волкодава, по сравнению с этим русским. Представь себе древность его рода, уж ты в этом понимаешь, как никто другой. Представь, сколько знаний они накопили. И этот человек сидит на ставке ординатора в самом заштатном отделении больницы. Ты сам-то в это веришь? И Дора зовет его дядя Соломон. Нимфодору я видел, вставляет свои 5 кнатов Малфой. Она приходила меня навестить и сказала, что собирается стать темной леди. Вот так, в открытую. И она владеет Парсилтангом. Я слышал, как лорд говорил на Парсилтанге, это не забывается. Нимфодора не имеет никакого отношения к лорду. Но Парсилтанг – амбиция и внешность змеиная. Райзенберг уже даже не смеется, у него нет сил. У меня тоже нет, но слушать надо, когда еще мне такое расскажут. Ничего подобного даже в пределе не пишут. Далее мы узнаем, что в отделении работают аж 3 особы королевской крови. Это Шанти, Стурле и, как ни странно, миссис Джигли. Я толкаю Райзенберга в бок, он кивает. Да, миссис Джигли из мировингов и не скрывает этого. Ожерелье из золотых пчел – это не причуда милой старушки, а вполне себе знак королевского магического рода. У Райзенберга жена музеолог, он знает, о чем говорит. Старшая сестра отделения агент Гриндевальда и, в прошлом, его правая рука, а Дамблдор, соответственно, левая, форсман аврорский перебежчик и агент влияния. Отдел тайн у нас просто с руки ест. Стажеры, все как один, обучаются тайным знаниям и сакральной мудрости и астральным боевым искусствам. Колдомедицина только для отвода глаз. Но при всех своих талантах и накопленной мощи мы даже не пытаемся захватить мир, не лезем в политику. Это странно и подозрительно уже само по себе. Больше я не могу это слушать. На мое счастье, похоже, принц выдохся, Малфой устал и новых сенсаций пока не будет. Я очень надеюсь, что когда они снова соберутся перемывать нам кости, у меня будет возможность послушать это. Мне и в голову не приходило, что со стороны моя, да и не только моя, деятельность выглядит так зловеще. Наверное, зря я на главного целителя наговариваю, будто у него маразм и мания преследования. Он мудрый прозорливый старец с большим жизненным опытом и видит нас насквозь. Чувствую, Райзенберг отдышится и пойдет пересказывать новости Гвиндалю. А мне надо предупредить миссис Джигли, что пациент пришел в необыкновенное смятение ума и надо ему что-то назначить из боевого арсенала менталистов. Какую-нибудь уж совсем страшную микстуру. 10. Когда выдалось время, сходил к Ираклию, пожаловался, что его ассистент курит и попросил того властью наставника прекратить отравление молодого организма. Ираклий сделал огромные глаза, приложил указательный палец к губам и театральным шепотом произнес «ТССС». Никому ни слова, это я прикармливаю. Что это означало, я выяснил. Ираклий тоже против курения, но заколдовывать никого не будет, потому что выступает за свободу воли. Им уже разработан план, пока ученик привольно раскуривает свою отраву, Ираклий изучает его привычки в этом вопросе, что курит, куда пачку бросает, где покупает. Грандмастер написал Дону Хуану и тот прислал мешок нормального магического табака. Табак уже тайно помещен в сигареты, возможно даже Ираклий слегка заколдует продавца в табачном магазине, чтобы тот продал нужному человеку нужную пачку. Ученик имеет привычку делать покупки в магловском мире из соображения экономии, что коварному Зельевару только на руку. «Воров моих поймали», — форсман сказал. «Конечно же, поймали не авроры, а те самые уважаемые люди Райзенберга и один человек форсмана. Я даже думаю, что это одна и та же персона. Как я и предполагал, Для успешного воровства недостаточно только криминального мышления, нужно еще и хорошее образование. Воровством занялись недавние выпускники, один парень из Шармбатона, а другой наш из Хогвартса. Довольно толковые маглорожденные, помыкались, поискали работу, не нашли да и пошли воровать. Воровать им неожиданно понравилось, так и лазили по чужим домам, пока ко мне не влезли. И долго бы не попались, если бы за поиски не принялись уважаемые люди. Драгоценности они и деньги мне вернули, передали уверение, что больше ни один вор не посмеет даже подумать о краже у меня, и просили не беспокоиться о судьбе взломщиков, они будут серьезно наказаны. Это звучало настолько зловеще, что я спросил Форсмана, какая участь ждет этих мальчишек, ведь дети же по сути, в Азкабан жалко, убивать еще жальче. Оказывается, участь у дураков будет не самая плохая, они показали себя способными молодыми людьми и умными, никого не убили и не покалечили, когда их поймали, разговаривали почтительно, так что ждет их очень серьезное обучение, а потом долги они отработают, где-нибудь в Америке или Аргентине. Ну вот, криминальное сообщество заботится об учебе и трудоустройстве своих людей, а у нас, трудно что ли было организовать какое-нибудь производство кресел-качалок или безразмерных сумок, или теплицы устроить, или дать другую возможность легально заработать. Не-е-е-е, зачем им, если связи нет и ты маглорожденный, то фиг ты хорошую работу найдешь, только если очень повезет. Надо будет Келли спросить, что она об этом думает. В общем, противно все это. Келли рассказала, что подавать документы на стажировку в Мунго пришла в мантии Ариса и Дитартана Макбейнов, со спарраном вместо сумки и с отцовским клановым килпином, приколотым на видное место, потому что была уже наслышана о препонах, чинимых маглорожденным. Тартан сработал. Насколько ей известно, маглорожденные шотландцы, ирландцы и любые другие представители народов, где сохранилось клановое устройство общества, стараются так поступать. Магическая и магловская части ее клана не слишком разделены, изгнание шотландцев они помнят очень даже хорошо, а волшебники-англичане стараются не вдаваться в подробности. В любых официальных документах Келли еще с первого курса Хогвартса подписывается как дочь клана Макбейн, это помогает. Рейзенберг тут же подскочил с ехидным вопросом, не на Слизерине ли училась его будущая невестка, такая умная девочка. Нет, умная девочка училась на Хаффлпаффе, потому что не дура. Рейзенберг продолжает раздавать котов. Недавно вот Нарциссе сплавил парочку, рассказывал, какие они дружелюбные, как уживаются с детьми и как ладят с павлинами. Красивые не злы, пушистые и полосатенькие. Но мне кажется, павлинов в Малфоевском поместье со временем поубавится. Миссис Джигли и Нимфодора тоже получили по котенку. Нимфодора теперь не только в человека-змею превращается, а наколдовывает кошачьи уши и хвост. Хорошо получается, только мяукает она при этом постоянно и очень громко. Мне интересно одно, что мешает Рейзенбергу вызвать мага-ветеринара и заклясть низлов на антифертильность. Вместо этого он предпочитает обеспечивать котами всех вокруг. Арвин, кстати, тоже. Вот казалось бы, ей на антифертильность что человека, что кота заклясть как нифиг делать. А вот нетушки, тоже раздает котят. Но ей еще проще, благодарные пациентки разбирают ее низлов, да еще в очереди за зверьем стоят, считая такого кота лучшим оберегом для детей и защитником дома. Идея, что ли, у этих кошатников такая, заполонить мир кошками. Собственно, я не против, у меня дома тоже три низла есть. Заметно подросли и охотятся на домовых эльфов. Но Рейзенберг с Арвин какие-то особо фанатичные котопоклонники. Любопытно, могут ли мои низлы, собравшись втроем, сожрать хоть одного эльфа? Если они так сделают, я буду им очень признателен, дорого заплачу за убийство мясом и молоком. Рейзенберговские коты не принадлежат к рабочим линиям, потому медведя не задерут, но эльф-то поменьше медведя будет, зато верткий очень. Беседовал с миссис Джигли про Малфоя. Она считает, что пока его рано выписывать, ей хочется понаблюдать пациента, понизить интенсивность бреда и примирить его с реальностью. По ее мнению, полностью избавить Малфоя от ментальных расстройств не получится, но можно вывести его в длительную ремиссию. И это будет очень хорошо, у пациента есть все шансы стать ярким публичным политиком. Такие расстройства у политиков даже желательны и очень помогают работе. Если Малфой не будет забывать показываться целителем, со временем мы получим прекрасного министра магии, рассуждающего здраво и взвешенно, который будет трудиться на благо магического сообщества. Для меня такой подход удивителен, никогда не интересовался, как менталисты смотрят на мир. Я знал, что они всем диагнозы ставят, но не знал, что они еще и распределили, каким сумасшедшим чем лучше заниматься. Да еще и считают, что далеко не все болезни надо лечить. По мне, если кто чем заболел, так вылечить его и пусть катится к мордредовой матери, а у менталистов совсем по-другому. Вот бы загнать все министерства к ним, да полечить как следует до полного выздоровления, может и жизнь наладится в стране, темных лордов поменьше станет. Еще спросил миссис Джигли про ее ожерелье и королевское происхождение. Неловко было ужасно, но и умирать от любопытства я больше не могу, так и признался. Миссис Джигли ответила, что понимает мой интерес. Да, она из мировингов, все прямые потомки мировея носят золотую пчелу, как знак принадлежности к семье и не стригут волос. С тех пор, как они утратили королевскую власть, мировинги сейчас ведут образ жизни нейтрального магического рода, никуда не лезут и потому род до сих пор не пресекся и процветает в Европе. На капетингов и каролингов она не в обиде, хоть и плохонькая, но все же родня, а фамилия у нее по мужу. Ее привыкли именовать на ирландский манер, но на самом деле она Синьора Джилли. Она рано овдовела, не смогла после смерти мужа жить во Флоренции и переехала подальше от знакомых мест, на острова. Первые 20 лет жизни в Англии еще пыталась поправлять собеседников, а потом перестала. В конце беседы миссис Джигли или Синьора Джилли просит меня проводить ее в Хаксмит, она опять собирается навестить подругу. Буду исполнять роль пажа королевы и хранителя редикюля. Пока провожал, из все того же любопытства спросил, что она думает про нового ученика Ираклия. Уже приготовился слушать про страшные повреждения рассудка, без которых Зельевар не Зельевар, и тут царственная леди меня ошарашила. Оказывается, парень-то здоров. Очень редкий случай в менталистике, но он полностью здоров. Характер противный, тут не поспоришь, но вот его реакции на внешние раздражители, на разные сложные ситуации, это реакции совершенно здорового человека. В связи с чем, миссис Джигли, по поручению коллег-менталистов, официально просит парочку фотографий из вампирского портфолио. Они сочиняют какое-то руководство и хотят на примере показать, что нормальные люди все-таки существуют. Я начал что-то блеять про улыбающуюся депрессию, про попытку суицида. Миссис Джигли только отмахнулась, это де, реакция здоровой психики на нездоровые обстоятельства. Все, что я мог, это заткнуться и нести редикюль. Так и нес через весь Хаксмит молча. Форсман продолжает копать, роет как бешеный нюхлер. Внук Августа Лангбаттом не дает ему покоя. Эдвин делает полуофициальные запросы в отдел тайн, берет у тамошних артефакторов какие-то непонятные штуковины под честное слово, бегает в обеденный перерыв к аврорским экспертам потрепаться, расследует. Спрашивается, надо ли было ему из Аврората уходить, чтобы продолжать заниматься тем же самым уже в Мунго. Он утверждает, что в Мунго над ним нет толпы идиотов-начальников и руки свободны. А еще он возлагает большие надежды на грядущее обследование мадам Лестриндж. Какие-то там версии Форсману надо проверить. Обязательно постараюсь подробно выяснить, что же он затеял и что у него за версии. Все-таки отвечать мне придется, если что произойдет. Малфоя мы выписываем. Миссис Джигли сжалилась над будущей надеждой магической Британии. Перед выпиской она долго объясняла Нарциссе, как себя вести, почему мужа надо периодически менталистам показывать и лучше не всяким менталистам, а именно ей, миссис Джигли. Намекнула на грядущую политическую карьеру Люциуса, если тот сумеет сберечь здоровье. Нарцисса воодушевилась невероятно, и она поклялась за здоровьем мужа следить и с миссис Джигли дружить. Я, услышав, что миссис Джигли говорила про посторонних менталистов, тут же полез выяснять, чем они плохи. Плохи они по нескольким причинам. Во-первых, Малфой из старой семьи и воспитан в определенных традициях, целитель, незнакомый с этими особенностями, не разберет, где традиция, а где навязчивое поведение с осадами. Миссис Джигли, получившая не менее традиционное воспитание, в таких тонкостях разобраться способна. А во-вторых, Малфой представляет собой любопытный случай, настолько, что его может попытаться забрать себе Виолетта, та самая барышня с бусами. Миссис Джигли Малфой им делиться не хочет, поэтому, пусть его жена настаивает на личности нашей штатной менталистки, как лечащего целителя. Вообще, весь ее жизненный опыт вопиет против того, чтобы отдавать интересных джентльменов посторонним дамам, даже если ей эти джентльмены интересны исключительно как целителю. С ума сойти, какие у них там страсти кипят. Просто так избавиться от нашего благодетеля не удалось. Он явился через пару дней после выписки и чинно прошествовал в аптеку. Ираклий рассказал потом, что Люциус интересовался, может ли уважаемый грандмастер смыть дебильненькие татуировочки некоторым его близким друзьям. А они уж грандмастера не обидят, дадут денег, котлов золотых, орден Мерлина, вообще все, что грандмастеру будет угодно. Ираклий, конечно же, дал предварительное согласие, очень уж его привлекла перспектива расширить лабораторию, обставить ее самыми шикарными ретортами и завести своего стеклодува с керамистом. Но Малфою сказал, что один он не справится, скорее всего, без целителей наследия крови и менталистов смывание татуировочек не получится. Так что, теперь у нас будет много богатых пациентов, которые собираются делать целевые пожертвования. Кроме татуированных друзей мистера Малфоя у нас появилась еще одна забота. Шанти собирается объявлять помолвку с мальчишкой Стурле. Это огромная проблема, потому что непонятно по каким правилам эту помолвку устраивать. По правилам индийских нагов, по правилам магов Исландии или же сделать как принято здесь. Еще надо как-то совместить традиции разных магических родов. Очень сложно, настолько сложно, что я сразу убежал от обсуждения, сказал, что у нас для решения таких вопросов есть благородные и сведущие женщины. И вообще, у меня болит голова, мне надо немедленно выпить каких-нибудь зелий. Теперь отделение и зельеварня периодически оглашаются воплями нимфодоры. Сшейте белое платье с кринолином, только оранжевое. Шариков воздушных и мыльных пузырей надо побольше, а слона возьмем в зоопарке и наколдуем ему украшения, как для елки. Более серьезные дамы решают, кто же будет выступать в роли отца невесты, я или Райзенберг. Пока что выигрывает Райзенберг, потому что он внушительный, с бородой, а если на торжество нарядится в волхвовские одежды и высокую меховую шапку, так совсем хорошо будет. Дамы хотят сделать все побыстрее, потому что Андромеде скоро рожать. Надо успеть до родов. Присутствие на помолвке беременной родственницы – это хорошая примета и обещание счастливого брака для жениха с невестой. Андромеда не родственница, зато беременная. 11. Желая спрятаться от обезумевших женщин, я решил заняться работой. Такой работой, чтобы им было видно, что я очень и очень занят, и меня не надо отвлекать всякими помолвками. Прием больных для отвода глаз не годился, этим все занимаются, нужно что-то глобальное и страшное, вроде макдловских операций на открытом сердце. Пошуровав по шкафам и ящикам стола, нашел забытые сводки по диспансеризации от Помфри. Читал, искал, что же именно мне в них так страшно не нравится. С виду вроде, диспансеризация как диспансеризация, а вот все вместе рождает картину острой неправильности происходящего. Когда ко мне забежал Форсман рассказать про свое расследование, я попросил его посмотреть. Ему тоже не понравилось увиденное, и он предложил поднять все диспансеризации авторства Помфри, где она проводила наши тесты. Еще он предложил спросить у Поппи, в какой момент она решила проводить тесты на проклятие крови так масштабно, то есть поголовно. Обследовать чистокровных логично, где старые семьи, там сплошные наши пациенты. Полукровок обследовать тоже не лишне, если один из родителей представитель старой семьи, то проклятия вполне могут быть и у полукровного ребенка. А вот обретенных-то зачем, их-то кто проклясть нашими проклятиями мог, не самая распространенная практика, но причина-то у нее должна быть. Форсман убежал дальше, а я пошел рыться в архиве. В архиве меня встретили бардак, развалы и запустение, пылища кругом. Надо бы порядок навести тут, а как его наводить? Эльфов здесь нет, не было и не будет, покуда я жив. А если стажеров запустить для уборки, то к каждому надо приставить в качестве надзирателей пару нормальных людей, то есть ответственных сестер или целителей. Где таких взять? Тот же Райзенберг, понаблюдав пару минут за жалкими попытками убраться, спалит тут все к мордредовой матери и будет собой очень доволен. Лиззи могла бы проследить, но у нее своей работы полно, а миссис Канолли, хоть и является апологетом чистоты и порядка, но в хранении документов не понимает ничего. Если удастся получить приличные пожертвования от малфоевских друзей, то заведу специального архивариуса, приведу к клятве, чужих-то не слишком сюда пустишь. Конфиденциальная информация, слишком уж много тут секретов, выходящих за рамки обычных целительских тайн. Но пока придется самому рыться в пыльных кучах непонятных свитков и бумаг.